Индейцы прежде всего ворвались в дом начальника, надеясь застать там главного правителя Баранова. Если бы он был здесь, то вряд ли бы ему удалось спастись. Найдя дом пустым, колоши разразились яростными криками. «Василий Григорьевич, смотри, наш друг, вождь Михайло, тоже здесь во врага обернулся. Вон, смотри!» Медведников увидел. Против дома начальника на пригорке стоял вождь Скаутлельд, перекрещенный Барановым в Михаила. На нем боевой плащ, в волосах орлиное перо, он что-то кричал своим воинам. «Ну-ка попробуй, сними этого предателя», — приказал Медведников каргопольцу Ведерникову, считавшемуся лучшим стрелком в артели. Раздался выстрел. Вождь чуть пошатнулся от попавшей в него пули, поцарапав пальцем отметину от пули на лосином плаще, он погрозил кулаком окнам казармы. «Вот дьявол, пуля не берет!» «Цель в голову», — распорядился Медведников. Но выстрелить Ведерникову больше не пришлось. Вождь Скаутлельд пронзительно закричал и бросился к казарме. За ним устремились воины. «Василий Григорьевич, посмотри в мое окно!» — крикнул Семен Шишкин. «Нашлись англичане!» Медведников подбежал к окну. Английские матросы сбивали замки с дверей амбара, где хранились бобровые шкуры. Но сейчас приказчика тревожило другое. «Ребята, не подпущай колошей к казарме!» — кричал Медведников. «Шестеро стреляй, а шестеро заряжай ружья!» Частые выстрелы напугали индейцев. Они в нерешительности остановились. Скаутлельд снова появился среди воинов. Он кричал, ругался и размахивал боевым топором. Воины, подбадривая себя криками, двинулись к казарме. Ружейный огонь их снова остановил. Индейцы стали совещаться. «Давайте простимся, ребята», — обернулся к товарищам Медведников. «Долго нам не выстоять, помощи ждать неоткуда». Мужики стали обнимать друг друга. «Прощай, Василий», — сказал Чумаков. «Я зла не помню». «Прости ты, ежели что», — отозвался Медведников. «Ребятушки, самому смерть принять не тяжко, а вот каково бабам да ребятишкам», — вздохнул Семен Шишкин. «Если выживу, клянусь Богом, ваших детишек не оставлю», — твердо сказал Медведников и поцеловал нательный крест. «И я клянусь, и я. Хорошо, ежели бабы в лесу упрятались». Индейцы за стенами опять дико заголосили, промышленные участили выстрелы. «Семен, Ванюха!» — крикнул Медведников. «Вали поперек двери скамьи и стол, будем обороняться!» Промышленные поставили несколько бочек с прошлогодней картошкой, повалили тяжелый стол из лиственницы, впереди поставили скамьи. Перенесли в соседнюю горницу запасные ружья, порох и пули. «Поставь уши от воды, ежели кто перед смертью пить захочет». Застучали индейские топоры по дверям казармы. Дверь заскрипела, зашаталась. Промышленные укрылись за перевернутым столом с ружьями наготове. С грохотом распахнулась дверь, и толпа колошей ринулась в казарму. Раздался залп. У дверей остались лежать убитые, остальные побежали на промышленных. «За топоры, ребята!» — прозвучала команда. «Бросай ружья!» Топорами русские мужики владели превосходно. Индейцы сразу попятились к двери. У воинов устрашающий вид, на головах маски с изображением племенных гербов. Маски тоже крепкие, их не берут пули, и с трудом раскалывает топор. Загорелись крепостные стены и казарма. В дыму стало трудно дышать. Пожар разгорался все сильнее. Промышленные понимали, что пришел им последний час. Одолеть индейцев они не надеялись, однако бились до последнего. «Руби, Ванюха! Нажимай, Василий! Не жалей, Господи! Спаси нас, грешных!» В окно казармы индейцы просунули стволы ружей, подаренные английским капитаном Робертом Хейли. Прозвучал выстрел, упал с пробитой грудью Василий Медведников. Вторым был убит Шишкин. Он как-то сразу затих, изо рта побежал красный ручеек.